Глава 7. 8 марта 2013 года. 14:54. Безымянный остров. Река Бузан. «Я требую 5-минутной передышки», — заявила Саша, останавливаясь и скидывая с себя тяжелый рюкзак. «Мне нужно хотя бы завязать шнурки и выпить воды». «Я поддерживаю». Прежде чем кто-либо успел что-то ответить, Лиля повторила за Сашей. Войтых молчаливо поддержал девушек. Ваня недовольно нахмурился, а Нев только чихнул. Уже не первый раз за этот день. Они отправились в путь сразу после завтрака, около 9 утра. Выписавшись из гостиницы, они оставили все лишнее в машине, а с собой взяли только самое необходимое, но рюкзаки почему-то все равно получились тяжелыми. Ваня заметно торопился, желая обойти как можно больше островов до темноты. К этому времени они побывали уже на 3, но нигде ничего не нашли. Ни пещеры, ни следов пропавших ребят. За все время они сделали всего 1 привал, и такой бодрый темп легко давался только Ване. «Будьте здоровы», — машинально пожелала Лиля Неву, тоже не в первый раз. «Спасибо», — также машинально ответил тот. «Саша права». Войтых выразительно посмотрел на Ваню. «Уже 3 часа. Время привала и обеда». «Если сейчас остановимся, до темноты уже никуда не успеем», — проворчал Ваня. «А если не остановимся, то и успевать будет некому», — флегматично заметила Лиля. Нев, словно в подтверждение ее слов, снова чихнул. «Вот, правду говорю. Можем устроить обед прямо тут», — предложила Саша, оглядывая поляну, на которой они остановились. Та была небольшой, со всех сторон окружённой высокими деревьями, защищающими от неожиданно поднявшегося ветра. Здесь же лежали несколько поваленных деревьев, которые могли послужить в качестве скамеек. «Времени займет немного. Возможно, успеем посетить еще хотя бы 1 остров». Ваня молча скинул с плеч свой рюкзак и занялся костром. Ничего особенного на обед готовить они не собирались, но горячий чай или кофе в условиях длительной прогулки ранней весной был жизненно необходим. Хотя здесь потеплело гораздо раньше, чем в Москве или Санкт-Петербурге, а на солнце даже становилось почти жарко, но все же местами еще лежал снег, а ветер порой пронизывал до костей. Неф и так уже выглядел простуженным. Лиля села на поваленное дерево и первым делом расстегнула заколку, позволив роскошной гриве светлых волос свободно рассыпаться по плечам. Дешевая пластмассовая заколка, которую она купила вчера в местном деревенском супермаркете, торговавшем, казалось, всем на свете, плохо держала тяжелые густые волосы. И Лиля мучилась с ней все то время, что они бродили по лесу в поисках загадочной пещеры. Рядом с ней сел Неф и снова чихнул. «Будьте здоровы. Неф, вы не простыли?» — обеспокоенно поинтересовалась Лиля. «Нет, не знаю», — смущенно ответил тот. «Просто немного замерз сегодня под утро». Саша, курившая чуть поодаль, чтобы дым не шел в сторону поляны, покачала головой, жалея, что не взяла на остров никакого целебного порошка. Она была противницей подобных методов лечения, но не могла не признать, что в походных условиях какой-нибудь колдрекс мог быстро поставить на ноги собирающегося заболеть человека. Поэтому прихватила с собой упаковку, но та осталась в машине вместе с остальными не самыми необходимыми на острове вещами. «Напомните мне дать вам что-нибудь, когда вернемся», — попросила она Нева, а затем, внимательнее приглядевшись, к нему добавила. «Впрочем, похоже, я и сама не забуду». «И как вы умудрились замерзнуть в этой гостинице?» — проворчал Ваня, разводя костер. «Там же духота, как будто им счета за отопление не приходят». Нев, казалось, смутился еще больше. Он посмотрел на Войтыха, как будто ему было заранее неудобно за то, что он скажет. «Войтых, вы, наверное, утром, когда встали, открыли окно, чтобы проветрить, и не закрыли его». «Я ничего не открывал», — отозвался Войтых, роясь в своем рюкзаке. «Да, странно. Я проснулся от того, что замерз. Окно было открыто настежь, а вас уже не было». Войтых замер и бросил на Сашу быстрый взгляд. Он, конечно, ничего не открывал, но и ночь провел совсем не в той комнате, в которой спал Нев. Утром ему удалось покинуть Сашин номер, ни с кем не столкнувшись. Нев тоже ничего не сказал, видимо, решив, что он лег позже, а встал раньше. Войтуху очень хотелось, чтобы так все и оставалось. «Может быть, оно просто было плохо закрыто, а мы вечером не заметили, и к утру оно распахнулось?» — осторожно предположил он. «Нет». Нев, казалось, смутился еще сильнее. «Я вечером проветривал и точно помню, что закрывал хорошо». Войтых пожал плечами. Он догадывался, что мальчишка, напугавший ночью Сашу, скорее всего, заглянул и в их с Невом комнату и тоже почему-то решил выйти через окно. А может быть, он через него и входил. Однако говорить об этом вслух посчитал неправильным. Саша едва ли обрадуется, если он всем расскажет о том, что спал в ее комнате. «Значит, я машинально утром открыл и даже не заметил. Извините, я постараюсь быть внимательнее». «Ничего себе, машинально открыл окно и не заметил», — со смешком повторил Ваня. «Дворжик, ты бы хоть витамины какие пить начал, пока совсем память не потерял. Эдак снова придется психиатра навестить». Саша, до этого старательно делавшая вид, что все обсуждение ее не касается, раздраженно посмотрела на Ваню. «Во-первых, такие витамины выписывает невролог, а не психиатр. А во-вторых, Войтуху они не нужны. Не открывал он окно, потому что не было его в том номере. Он спал в моей комнате». «Вот это новость», — фыркнула Лиля, выразительно посмотрев на Сашу. Это заявление так удивило ее, что она даже забыла изобразить ревность. Ваня явно выбирал, что именно съязвить в первую очередь. Бедный Неф выглядел еще более смущенным, потому что понимал, что ни Саша, ни Войтых не собирались афишировать этот факт. И если бы не он, им бы это удалось. Войтых только едва заметно приподнял брови. Он, конечно, знал, что Саша не выносит лжи, но полагал, что в данном случае она не будет так откровенна. «Да, я переоценила свои возможности и свое бесстрашие», заметно злясь, заявила Саша. Она уже пожалела, что не сдержалась и сказала правду, но отчего-то язвительная реплика, брошенная Ваней в адрес Войтыха, вывела ее из себя, и она не смогла промолчать. «Мне было банально страшно спать одной в комнате после предыдущей ночи. Брата у меня нет, а Войтых предложил составить мне компанию и переночевать на свободной кровати. Кстати, ночью у нас был гость. Никакой это не призрак, а вполне настоящий подросток. Вышел он, как и вошел, скорее всего, через окно. Так что, Неф, возможно, поэтому и ваше окно оказалось открытым». «Не понимаю только, зачем ему это?» Войтых сказал это просто, чтобы заполнить повисшую паузу. Остальные все еще удивленно переглядывались и переводили взгляд с него на Сашу и обратно. «А к вам он не залезал?» — поинтересовался Неф у Лили. «Я ничего не слышала», — отозвалась та. «И окно у нас открыто не было». «И сейчас вы нам расскажете, что это тот самый мифический подросток, которого видели только вы, и который привел вас в дом колдуна?» — поинтересовался Ваня. Он уже успел прийти в себя от такого неожиданного поворота и теперь смотрел на скомпрометировавшую себя парочку с ехидной ухмылкой. «Подросток не мифический, а вполне реальный», — невозмутимо заметил Войтых. «И он определенно что-то от нас хочет. Только непонятно, что именно ему нужно. В первую ночь он пытался проникнуть только к Лиле с Сашей. На вторую влез уже в два номера. При этом ничего не взял. Ничего плохого никому не сделал». «Надо было спросить, чего он хочет», — заметным сарказмом в голосе предложила Лиля. «Мы собирались навести сегодня о нем справки», — кивнула Саша, пытаясь изображать такую же невозмутимость, как и Войтых. Она посчитала, что в данной ситуации лучше всего делать вид, что ничего необычного не произошло, и поддерживать разговор в русле расследования. В конце концов, ничего необычного действительно не произошло. «Если вернемся пораньше, займемся этим. Мальчик явно интересуется нами. Нужно узнать, почему». «Если мы сегодня хотим успеть что-то, предлагаю больше не тратить время на пустые разговоры», — заметил Войтых. На это даже Ваня ничего не возразил, поскольку был заинтересован в том, чтобы привал поскорее закончился. Быстро перекусив, они собрались и направились в обратную сторону, к тому берегу, у которого осталась их лодка. Этот остров они обошли уже весь. «Смотрите, что это?» — вдруг сказала Лиля, когда они проходили через особенно заросший участок леса. «Я не видела этого, когда мы шли здесь первый раз». Она подошла к одному из деревьев и остановилась, внимательно разглядывая свежий срез на коре. Войтых с Ваней тут же приблизились к ней. Ваня коснулся среза, как будто надеясь что-то узнать о нем на ощупь. «Хм, похоже на зарубку». «Скорее всего», — отозвался Неф, остановившийся чуть поодаль. «Здесь еще одна». «Зарубка?» — переспросила Лиля. «Что это такое?» «Их оставляют на деревьях, когда начинают блуждать в лесу», — пояснил Войтых, «чтобы точно знать, что здесь уже шел. «Да, иногда лес играет с тобой злые шутки», — Ваня согласно кивнул. «Все деревья кажутся одинаковыми, а когда подступают страх и паника, становится легко поверить, что лешие тебя по кругу водят». «Как-то странно», — Лиля нахмурилась. В этом лесу даже я бы не заблудилась. И почему мы не видели этого, когда шли в другую сторону? Возможно, мы проходили не совсем тут? Или, с другой стороны, они не так заметны? Саша медленно переходила от дерева к дереву, на многих находя такие же самые зарубки. «Как думаете, не могут это быть зарубки Кирилла с друзьями?» — спросила она. «Что, если они заблудились здесь год назад, а выйти каким-то образом смог лишь Кирилл?» «Нет». Ваня уверенно мотнул головой, тщательно рассматривая ствол дерева, как будто хотел увидеть на нем еще что-нибудь. «Это исключено. Во-первых, зарубки оставлены совсем недавно, им пара-тройка дней максимум. Во-вторых, Олег бы в жизни не заблудился в таком месте. Тут же километр туда, километр сюда. И все, вода. В-третьих, если Кирилл единственный вышел к воде, где он был еще целый год. И в-четвёртых...» Ваня на мгновение осекся. «Если бы ребята не смогли отсюда выйти, мы нашли бы тела или какие-то следы их пребывания здесь». «Странно это все, задумчиво проговорила Саша. «Зачем вообще эти зарубки оставляли так часто? Здесь каждое третье дерево помечено». «А некоторые не по одному разу», — отозвалась Лиля. «Смотрите». Она продемонстрировала остальным старое толстое дерево, ствол которого примерно в полуметре от земли раздваивался. На одном из ответвлений отчетливо виднелись две зарубки. Одна чуть ниже, другая выше. Вэтых подошел к дереву ближе и коснулся зарубок рукой. На этот раз его дар сработал мгновенно. Мир уже привычно опрокинулся, и перед глазами одна за другой пронеслось несколько вспышек. Только появлялись и исчезали они так быстро, что он ничего не успел разглядеть, кроме фрагментов леса и парочки ничего не значащих на его взгляд деталей. Удержать равновесие ему на этот раз удалось самостоятельно, вцепившись в ствол дерева. «Я полагаю», — тихо констатировал Войтых, «что нам все же следует уделить этому острову больше внимания». «С чего ты взял?» — поинтересовался Ваня, который все еще увлеченно разглядывал зарубки и ничего не заметил. «С того, с чего обычно», — вместо Войтыха ответила Лиля. Она подошла к нему, однако привычно касаться его плеча не стала, и в голосе ее было чуть меньше заботы, чем обычно. «Ты как? Все хорошо?» «Как обычно», — отозвался Войтых, потирая лоб. Решив, что это прозвучало слишком грубо, он заставил себя улыбнуться Лиле. «Жить буду, не беспокойся. На этот раз я подготовился». С этими словами он залез в боковой карман своего рюкзака и достал оттуда маленькую шоколадку. Почти год назад, после очень интенсивного и болезненного видения, Саша отпаивала его сладким кофе и кормила шоколадом. Терапевтические дозы шоколада она давала ему и потом. И иногда это действительно помогало. Войтых не знал, как это работает, но после видения, приведшего его к дому колдуна, решил на всякий случай забить рюкзак стратегическим запасом маленьких шоколадных плиток. «И что нам делать на этом острове?» Ваня оглянулся по сторонам. «Мы его уже прошли. Пещеры тут нет. Ничего подозрительного мы тоже не заметили». «Значит, нужно обойти все еще раз. Этот остров важен. По другим причинам у меня видения не случаются. Так что надо искать». Ваня проворчал себе под нос что-то маловразумительное, из чего было понятно только, что если они ничего не найдут на этом острове, но и не успеют посетить следующий, он сделает с Войтыхом что-нибудь нехорошее, а затем поправил рюкзак на плече. «Пойдемте», — хмуро бросил он. 8 марта 2013 года, 18:17. Войтых чуть замедлил шаг, чтобы поравняться с отстающей Сашей. Когда начало темнеть, та стала спотыкаться больше обычного и потому шла последней. Они потратили пару часов на повторное изучение острова, но так и не нашли ничего примечательного. Ваня был недоволен, остальные очень устали, поэтому почти не говорили друг с другом. Несколько минут назад Войтых предложил возвращаться к лодке, чтобы успеть вернуться в Красный Яр до темноты. Им ведь еще предстояло поставить палатки для ночевки. Поравнявшись с ним, Саша очередной раз за что-то зацепилась ногой, и Войтых инстинктивно подставил ей руку. «Может, нужен небольшой привал?» — с улыбкой предложил он. «Ты устала?» «Справлюсь». Саша благодарно улыбнулась в ответ, однако его руку тут же отпустила. Не стоило подкидывать остальным поводов для подозрений. Она и так уже сегодня постаралась на славу. Войтых заметил это поспешное и немного нервное движение. «Что бы мы ни делали дальше, убедить остальных в том, что между нами ничего нет, теперь будет непросто». Он постарался сказать это как можно более легким тоном. Саша покраснела и виновато посмотрела на него. «Прости». «За что простить?» — искренне удивился Войтух. «Мне ты ничем не навредила, только себе». Ваня достал уже своими издевками, особенно сегодня. Зачем-то пояснила Саша, как будто ей самой было неловко за то, что она не сдержалась и выдала обоих. Войтах искоса посмотрел на нее, чуть прищурив глаза. «Так ты и сделала это не из-за болезненной непереносимости лжи, а чтобы Ваня надо мной не издевался?» Саша пожала плечами, упрямо глядя себе под ноги. «Я вовсе не собиралась никому ничего говорить из-за непереносимости лжи. Врать и не говорить правду — разные вещи. А мы ведь никому не лгали». «Я лгал, когда говорил, что мог открыть окно по рассеянности», — заметил Войтах. «И знаешь, меня не нужно защищать от Вани или от кого-либо еще. Слова — вода, они ничего не значат и не могут мне навредить». Саша остановилась и несколько секунд молча смотрела на него. «Хорошо, больше не буду», — сухо сказала она, снова устремляясь вперед. Но Войтах переградил ей дорогу и заставил посмотреть на себя. «Я не закончил. Да, я не нуждаюсь ни в чьей защите. Но именно поэтому такая защита вдвойне приятна». Теперь уже он благодарно улыбнулся ей и едва ощутимо коснулся плеча. «Спасибо». Выражение ее лица смягчилось, но ответить она ничего не успела. Впереди послышался немного раздраженный голос Вани. «Алё, народ, хватит там шептаться, ночью поваркуете. У меня как раз есть двухместная палатка. Идите сюда». «Пристрели его», — сквозь зубы прошипела Саша Войтуху, но шаг ускорила. «Не искушай меня лишний раз», — с напускным раздражением попросил тот. «В чем дело?» — спросил он у Вани, когда они подошли ближе. «Мы заблудились», — мрачно объявила Лиля вместо брата. «В трех соснах». «Не то чтобы заблудились», — Ваня задумчиво почесал подбородок. «Но что-то странное. Я шел по компасу. Мы уже должны были выйти к реке, но...» Он развел руками, демонстрируя, что никакой реки здесь нет и в помине. «Глянь, GPS. Где мы вообще?» Войтых достал свой смартфон. Точка на карте показывала, что они находятся почти в центре острова. «Странно», — заметил Войтых. «Как будто мы последние 20 минут топтались на месте». «Нет, не может быть». Ваня уверенно покачал головой. «Мы все время шли на запад. Не могли сделать круг». «Сам посмотри». Войтых протянул ему смартфон. «Чертовщина какая-то. Может быть, мы все-таки прошли по кругу?» — предположил Неф и снова чихнул. «Да как мы могли пройти по кругу-то? Я же следил». Ваня указал на свой компас. Вокруг тем временем темнело, и ветер становился все холоднее. Ваня достал из кармана складной нож и сделал на ближайшем дереве зарубку. «Вот так. Теперь будем знать наверняка». Лиля побледнела, проследив за его действиями. Ей вспомнились те зарубки, которые они видели недавно. Что, если кто-то до них точно так же бродил здесь, оставляя метки, и пытался понять, ходит он по кругу или нет? «Не нравится мне это», — пробормотала она. «Да ладно вам, здесь негде заблудиться, сами же говорили», — отмахнулась Саша, хотя в ее голосе явственно проступала тревога. Было похоже, что она по привычке не хочет верить в такую возможность или же пытается успокоить остальных. «Надо идти вперед. Просто при свете дня дорога казалась нам короче. А у тебя?» — она посмотрела на Войтаха. «Сломался навигатор. Но вы же с Ваней стреляные воробьи, и без него обойдетесь, не так ли?» «Кто мы?» — переспросил Войтах. Саша удивленно приподняла бровь, а Ваня громко фыркнул. «Не обращай внимания, Айболит. Пан Атаман не всегда догоняет такие выражения. Моих кошечек наверняка погуглил уже». Ваня, большой любитель употреблять различные крылатые или общеизвестные русским слова и выражения, часто забавлялся с того, что Войтых не всегда их понимал и часто переспрашивал значение. Последним таким случаем была фраза «тренироваться на кошечках». «Я имела в виду, что вы с Ваней наверняка на этом деле собаку съели», попыталась объяснить Саша, но, увидев выражение лица Войтыха, поняла, что сделала только хуже. Она улыбнулась и махнула рукой. «Блин, Войтых, специалисты вы, короче, в ориентировании на местности». «До тех пор, пока местность не в космосе, я недостаточно большой специалист», — усмехнулся Войтых, явно поскромничав. «Ладно, идемте. Я буду все время смотреть на экран. Если что-то не так с навигатором, я это увижу». Они снова двинулись вперед. Теперь Ваня еще внимательнее следил за компасом, а Войтах — за точкой на экране своего смартфона. Оба были так увлечены, что пару раз споткнулись, а Ваня один раз едва не налетел на дерево, которое, по его словам, выросло просто из-под земли. Едва ли это могло быть так, однако всем уже начинало казаться, что в темноте лес стал гуще. Деревья издевательски скрипели, насмехаясь над неудачливыми путниками. Какое-то время все шло хорошо, но потом Войтах застыл как вкопанный. «Сакра!» «Что опять?» — обеспокоенно уточнил Нев, тоже останавливаясь. «GPS точно сошел с ума. Точка все время сдвигалась, как положено, а потом экран моргнул на секунду, и точка вернулась в исходное место». «То есть в приложении все-таки ошибка?» «Ошибка, да», — протянул Ваня, кивая на дерево, стоявшее неподалеку. «Только не в приложении». Остальные проследили за его взглядом и увидели на дереве зарубку. Ту самую, которую он оставил совсем в другом месте. «Чёрт!» — изумленно выдохнула Саша. Теперь уже и от ее уверенности в том, что они идут правильной дорогой, не осталось и следа. «Как же так?» «Может, это одна из тех зарубок, что мы видели днем? Неуверенно предположил Неф. «Слушайте, Неф, я в состоянии отличить свою зарубку от чужой», — огрызнулся Ваня. «Это моя зарубка». «Спокойнее», — велел Войтах, убирая бесполезный смартфон в карман. «Пока не происходит ничего страшного. Это лишь говорит о том, что мы на правильном пути». «Почему на правильном?» — не поняла Саша. «Раз мы снова вышли к Ваниной зарубке, значит, мы заблудились и сделали круг вместо того, чтобы идти к реке, разве нет?» «Да. Но мы ведь ищем потерявшихся ребят». Войтах невозмутимо улыбнулся ей. «Потеряться в данном случае — это шаг в верном направлении. Возможно, с нами начинает происходить то же самое, что и с ними». «Тогда у меня для тебя хреновая новость», — хмуро заявил Ваня. «Наши палатки остались в машине. Ночи еще холодные. Термобельё нас не спасет. Неф уже и так простужен. А к утру все такими будем. Если мы застряли тут на год, то до тепла такими темпами не дотянем». «И выберется только один», — голосом диктора, рекламирующего фильм ужасов, объявила Лиля, чтобы хоть как-то разрядить угнетающую обстановку. «Ладно, ребята, не паникуйте раньше времени. Давайте попробуем еще немного пройти. Где-то здесь просто обязана быть река. Вы как?» Она озабоченно посмотрела на Нева. Тот выглядел неважно. Было заметно, что ему сейчас не помешала бы теплая постель и горячий чай. «Я в порядке, не волнуйтесь», — делано бодро отозвался тот, хотя его уже пробирал озноб, а нос, натертый платком, по ощущениям, раза в полтора увеличился в размерах. «Давайте попробуем идти в другую сторону», — предложил Войтах. «Нам ведь главное выйти к воде, а потом по берегу дойдем до лодки». Все молча развернулись и пошли в другую сторону. На этот раз продвигались очень медленно. Из-за плотных туч, висевших низко над землей, стало совсем темно. Никто уже даже не пытался запоминать местность вокруг. В темноте это было невозможно. И даже если бы вдруг они снова вышли к Ваниной метке, запросто могли не увидеть ее. В тот момент, когда Ваня и Войтах уже переглядывались, решая, что нужно останавливаться и разводить костер, впереди между деревьями показалось какое-то небольшое темное сооружение. «Что это такое?» — громко спросила Лиля, указывая вперед. Не дожидаясь никого, Саша предсказуемо ускорила шаг, чтобы побыстрее выйти к странному сооружению. Но Войтах поймал ее за руку, не давая уйти далеко вперед. «Я не знаю всех ваших устойчивых выражений, но подходящее к случаю знаю. Не лезь на рожон», — велел он, доставая из кобуры на поясе пистолет, с которым никогда не расставался во время их аномальных расследований. Ваня только хмыкнул, глядя на эту сцену. Оставив девушек и Нева чуть позади, они вдвоем с Войтахом подошли ближе. Уже через пару метров стало ясно, что сооружение — это не что иное, как чья-то палатка. На небольшой поляне, укрытой от ветра, особенно плотной стеной голых деревьев, кто-то разбил лагерь. Кроме палатки, они обнаружили еще аккуратно подготовленное кострище с охапкой веток рядом. «Странно», — прокомментировал Ваня, оглядывая совершенно пустой на первый взгляд лагерь. «Его же не было здесь», — неуверенно заметил Войтах. «Мы могли проходить чуть дальше. Меня смущает другое. Похоже, тут никого нет. И нет уже пару дней». «Что у вас тут?» — поинтересовалась Лиля, подходя ближе. Было глупо надеяться, что остальные станут терпеливо ждать в сторонке. «Чей-то брошенный лагерь», — ответил ей Войтах, убирая пистолет обратно в кобуру. «Не похоже, что его оставили давно», — заметила Саша, с интересом осматриваясь. «Я, конечно, не сильна в туризме, но мне кажется, это точно не лагерь наших ребят. За год он превратился бы в руины». «Саша права», — кивнул Ваня, разглядывая следы от костра. Ему, как и меткам на деревьях, было не больше пары дней. «Похоже, кто-то был здесь совсем недавно». «Когда я собирала сведения, нигде не упоминалось о том, что кто-то потерялся на островах недавно». Лиля поёжилась, обнимая себя руками. Кроме холода, ей было ещё и от чего-то жутко. «Саш, что там?» — спросила она, заметив, что Саша уже заглянула в палатку. «Тут вещи!» — отозвалась та. «Рюкзаки, верёвки». «Рюкзаки, говоришь?» Ваня тоже залез в палатку. «Извините, но мне кажется, что лучше не залезать в чужую палатку. Это несколько нетактично», — заметил Нев. «Там есть что-нибудь интересное?» — спросил Войтых, который не разделял опасения своего старшего товарища. Ваня тем временем обшарил один рюкзак, потом второй, и только в нём нашёл то, что искал. «Дурдом какой-то», — констатировал он, держа в руках чей-то паспорт, завёрнутый в непромокаемую клеёнку. «Этого просто не может быть». Он протянул паспорт Саше, как будто хотел, чтобы она тоже посмотрела и либо подтвердила, либо опровергла то, что видит он. Саша открыла паспорт на странице с фотографией и нахмурилась. Со снимка на неё смотрела молодая серьёзная девушка, которую она уже видела на фотографиях, прихваченных с собой Ваней. «Голубева Нина Аркадьевна», — вслух прочитала Саша, затем подняла на Ваню удивлённый взгляд. «Сестра твоего друга? Это всё-таки их лагерь?» «Да, получается так». Ваня растерянно обводил взглядом палатку, даже не замечая, как нервно кусает губу. «Только это не имеет никакого смысла. Все эти острова 100 раз прочесали, как минимум наши. Если Олег и Нина всё это время были здесь, то как это могли пропустить?» «Не имею ни малейшего представления. Но факт есть факт. Это лагерь ребят. Вряд ли кто-то другой стал бы носить с собой паспорт Нины». «Эй, что там у вас?» — послышался снаружи нетерпеливый голос Лили. «У нас тут...» — начал Ваня, но осёкся на полуслове. Его взгляд зацепился за предмет, лежащий в дальнем конце палатки. «О, может быть, это нам поможет?» Саша проследила за его взглядом. В углу, почти спрятанная за одним из рюкзаков, лежала видеокамера. Пока Ваня доставал её и крутил в руках, Саша машинально сунула паспорт Нины в карман куртки. «Если там ещё не севшая батарея, я окончательно потеряю веру в логичность этого мира», — заявила она. «Нет, батарея села». В голосе Вани даже послышалось не очень уместное облегчение. «Немедленно вылезайте и говорите, что вы там нашли», — велел снаружи Войтых. «Ладно, пошли, а то пан атаман гневаться изволят», — усмехнулся Ваня. Они вылезли из палатки и продемонстрировали остальным свои находки. «Как не вовремя нас выселили из отеля», — огорчённо покачала головой Лиля, взяв у Вани из рук камеру. «Каким бы он ни был, но там были розетки. Мы могли бы зарядить камеру и посмотреть, что там». «Да там карта памяти. Я могу посмотреть её содержимое на своём ноутбуке. Но он тоже в машине, как и наши палатки. Если не выберемся отсюда, то...» «Тогда давайте постараемся всё же выбраться», — перебил Войтых Ваню. «Бери камеру и пойдёмте дальше». Возражать никто не стал. Брошенный лагерь только усугубил и без того непростое положение, поэтому все поспешили двинуться дальше. Ко всеобщему удивлению, на этот раз они не успели пройти и километра, как впереди послышался явный плеск воды. «Река?» — неуверенно спросила Лиля. «Похоже на то», — обрадованно кивнул Ваня. «Не отставайте!» Он быстрее зашагал вперёд. Всем остальным шум реки тоже придал сил. Даже заметно больной Нев как будто взбодрился, и спустя ещё несколько минут они вышли к реке недалеко от того места, где оставили лодку. «Как будто этот чёртов лес не отпускал нас, пока мы не найдем лагерь», — хмуро заметила Саша. «Очень смелое для тебя предположение», — не удержался от подначки Войтых. Саша улыбнулась. «Я все же умею производить впечатление». Ваня бросил недвусмысленный взгляд на обоих, явно дававший понять, что в его голове уже созрел очередной комментарий. Но в этот момент снова громко чихнул Нев. «Простите», — пробормотал он, вытаскивая из кармана носовой платок. Саша посмотрела на него, закусив губу и нахмурившись. «Мне кажется, Неву лучше не ночевать сегодня в палатке», — покачала головой она. «Давайте вернемся в отель. Вдруг у них есть хотя бы один свободный номер». «Нет у них свободных номеров. Ты же слышала, что сказала утром администратор?» Напомнила Лиля, тоже с тревогой поглядывая на Нева. Войтых посмотрел на Нева, потом на Сашу, а потом перевел взгляд на Ваню и камеру, которую тот нес в руках. Он уже думал об этом практически каждый раз, когда Нев чихал. Успело совсем стемнеть, а когда они доберутся до другого берега, ставить палатки будет поздно. «У меня есть идея». Он криво усмехнулся.